Глава 16. Саркофаг. В затемненной комнате под крышей группа солдат проверяла свою экипировку. Поверх формы они облачились в доходившие до колен свинцовые фартуки. Куски свинца, вырезанные с 3-миллиметровой толщины листов этого металла и привязанные к телу, защищали грудь, затылок и позвоночник. Такие же куски солдаты засунули в штаны и сапоги. Голову закрывали зеленые брезентовые капюшоны, плотно стянутые вокруг лица, респираторы и защитные очки. Некоторые были в пластиковых строительных касках. «Готовы?» — спросил генерал Тараканов. Его голос эхом отдавался от бетонных стен. Глаза солдат вспыхнули беспокойством, и первые 5 человек направились к лестнице. Поднявшись по ней, они повернули направо и пошли за проводником по темному коридору к рваной пробоине в крыше, за которой ослепительно сияло небо. В эту дыру, которую пришлось пробивать взрывчаткой, одновременно мог пролезть только один человек. Это был проход в зону М на крыше 3-го энергоблока Чернобыльской станции, где несколько месяцев назад пожарные боролись с горящими обломками, вылетевшими из взорвавшегося реактора. Генерал Тараканов разделил крыши по высоте и уровню загрязнения. Каждую площадку он назвал по имени одной из женщин, важных в его жизни. На площадке К – Катя. Гамма-поля достигали 1000 рентген. На площадке Н – Наташа. Доходили до 2000 рентген. А об уровне радиации на площадке М – Маша, по имени старшей сестры генерала, говорили почтительным шепотом. С площадки М открывался прямой вид на разверстую оболочку 4-го энергоблока и разрушенный реактор. Это было месиво опаленного мусора и кусков кирпичной кладки, выброшенных взрывом. Площадка была засыпана согнутой арматурой и кусками выброшенного из машинного зала оборудования. Некоторые весили по полтонны. Повсюду валялись графитные блоки, когда-то формировавшие активную зону реактора. Некоторые побелели, возможно, от жара взрыва, но оставались целыми. Вокруг них уровни радиации достигали 10 тысяч рентген в час. Достаточно, чтобы набрать смертельную дозу меньше, чем за 3 минуты. Заместитель начальника штаба войск гражданской обороны РСФСР генерал Тараканов, 52-летний лысеющий и тщедушный человек из казаков, был мальчишкой, когда на его глазах фашисты сожгли его родную деревню. На призывной комиссии он прибавил себе возраст, чтобы взяли в армию, а 15 лет спустя стал доктором наук по военно-технической специальности. Специалист по инженерному делу в условиях ядерной войны, Тараканов написал 2 учебника о том, как возобновить строительство после ядерного нападения. Он изучал подробные сценарии, моделирующие ожидаемые разрушения в крупнейших городах СССР после ракетных атак американцев, мрачные визуализации с сотнями тысяч погибших, населением, борющимся за выживание в отравленной местности, и промышленными объектами, восстанавливаемыми под землей в глубоком тылу. В 1970 году он начал практические эксперименты на полигоне в подмосковном Ногинске, где был построен небольшой городок, воссоздававший постапокалиптическую городскую среду с грудами обломков и развалинами зданий. Там Тараканов разрабатывал технологии и порядок действий и испытывал большие инженерные машины, бронированные экскаваторы и бульдозеры, машины ИМР-2 с телескопическими стрелами кранов и гидравлическими захватами. Их прислали в наиболее радиоактивные участки особой зоны Чернобыля в начале мая. А сейчас был уже сентябрь. На площадке М заготовленные планы и технологии не принесли результатов, и теперь Тараканов посылал в бой своих людей, вооруженных только лопатами. В конце коридора бойцы остановились на пороге. В резиновых респираторах было слышно хриплое дыхание. Офицер запустил секундомер, и 5 бойцов вышли на свет. За 4 месяца, прошедшие с тех пор, как Иван Силаев выступил по центральному телевидению и объявил о планах строительства укрытия, которое должно было навеки захоронить остатки реактора номер 4, в зоне успели собрать целую армию архитекторов, инженеров и солдат строительных частей. Все они круглосуточно трудились над воплощением идеи в жизнь. Люди из Минэнерго должны были обеспечить повторный запуск оставшихся 3 реакторов станции, а проект укрытия, позже укрытие переименовали в саркофаг, поручили специальному строительному отряду УС-605, сформированному в Минсредмаше. Над проектом работали десятки подразделений и агентств министерства. Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий в НИПИЭТ, главное строительное подразделение СМТ-1 и экспериментальная лаборатория опытно-конструкторских работ в ядерном строительстве НИКИ-МТ. Окончательное решение выбирали из 18 отобранных проектов. Инженеры конструкторского бюро реакторов НИКИЭТ предложили заполнить реактор пустотелыми свинцовыми шарами. Высказывались предложения похоронить его под огромным курганом, насыпанным из битого камня, или вырыть под 4-м энергоблоком большую пещеру, чтобы реактор провалился в нее, и земля поглотила его целиком. На первом совещании боевитый глава Средмаша Ефим Славский предложил свое типично кавалерийское решение – утопить всю эту кашу в бетоне и забыть о ней. Предложение Большого Ефима было встречено неловкой тишиной, прерванной Анатолием Александровым. Глава Курчатовского института указал на неудобные физические моменты в предложении Славского. Продолжающийся разогрев от распада ядерного топлива, остающегося внутри реактора, делал запечатывание его в бетоне непрактичным, если вообще возможным. Какой бы заманчивой ни казалась идея полностью изолировать остатки реактора от окружающей атмосферы, масса ядерного топлива внутри него нуждалась в вентиляции со всех сторон. Содержимое реактора должно безопасно остывать, а люди следить за этим процессом на случай начала новой цепной реакции. При этом необходимо было накрыть руины защитной оболочкой. Но как это сделать? 4-й энергоблок занимал площадку размером почти с футбольное поле. Крышу над ним пришлось бы поддерживать множеством столбов, поставленных внутри периметра. А это было пространство, заполненное остатками стен, разбитым оборудованием и кусками бетона. К тому же большая его часть была засыпана тоннами песка и других материалов, сброшенных с вертолетов генерала Антошкина. Инженеры не могли с уверенностью сказать, выдержит ли это месиво вес крыши. А радиация делала почти невозможным выяснить это. Среди предлагавшихся архитектурных решений саркофага были весьма амбициозные проекты, включая 230-метровую арку или предложение прокатить ряд готовых сводов по всей площади реакторного зала. Другой проект предлагал соорудить огромную однопролетную крышу, удерживаемую на наклонных стальных руках, поднятых в воздух через каждые 6 метров. Инженеры язвительно прозвали эту конструкцию «Хайль Гитлер». Осуществление этих фантастических идей могло занять годы, потребовать астрономических вложений или вообще оказаться за пределами возможностей советских инженеров. А строить саркофаг предстояло в нереалистичные сроки, назначенные Политбюро, и в ужасных условиях. Ясно было, что стройку нужно завершить как можно скорее, в течение месяцев, а не лет. Только так можно было прекратить распространение радиации и возобновить работу уцелевших энергоблоков в условиях относительной безопасности, а значит спасти подмоченный технологический престиж СССР. Задачи казались почти неподъемными уже потому, что строить надо было с помощью машин с дистанционным управлением. Даже после того, как руины засыпали песком и залили расплавленным свинцом, уровни радиации вокруг 4-го энергоблока оставались слишком высокими, чтобы там работать дольше 3 минут за раз. Поэтому сооружение было решено строить из готовых секций, которые можно собрать кранами и роботами. Сроки были жесткие. 5 июня Горбачев дал Славскому и его людям время до сентября. Меньше 4 месяцев на осуществление одного из самых опасных и амбициозных строительных проектов в истории. В итоге работы на площадке начались еще до того, как инженеры и архитекторы в Москве согласовали проект. Чтобы минимизировать общую дозу облучения, бригады ОС-605 «Средмаша» работали в Чернобыльской зоне вахтовым методом по 2 месяца. Первая смена началась 20 мая. Ее задачей было расчистить площадь после прерванных работ Минэнерго, перерытые дороги, разбитое оборудование, незавершенное бетонирование и создать инфраструктуру, необходимую для громадной стройки. Это значило разместить 20 тысяч строителей, наладить для них питание и обеспечить санитарные условия. В основном это были военнообязанные запаса, часто люди средних лет, призванные на 6-месячные военные сборы в строительные части, приданные Средмашу. Их окрестили партизанами. Своих архитекторов, инженеров, ученых, электриков, дозиметристов Министерство среднего машиностроения рассматривало как незаменимых специалистов. Их необходимо было защищать от облучения, чтобы они могли приезжать и работать в зоне как можно дольше. Партизан считали низкоквалифицированным расходным материалом. Савинов поясняет, что резервистам было от 45 до 50 лет, и он воспринимал их как непрофессиональных солдат, которые решали свои задачи таким же импровизированным образом, как партизаны времен Великой Отечественной войны. Когда возникала необходимость ручного труда в зоне высокой радиации, их посылали вперед, взвод за взводом. Партизаны получали максимальную дозу радиации за несколько часов или минут, а потом их отправляли домой, меняя на новых. Важнейшей задачей первой вахты была бесперебойная подача главного средмашевского средства защиты от радиации – железобетона. Железнодорожная ветка и цементные заводы, использовавшиеся при строительстве первых 4 реакторов Чернобыльской АЭС, оказались прямо на пути первых шлейфов тяжелых выпадений при взрыве 4-го энергоблока. Они были настолько загрязнены, что их пришлось бросить. Прежде чем приступать к сооружению саркофага, инженерам Средмаша пришлось уложить 35 километров новых дорог и построить станции дезактивации, железнодорожную сортировочную станцию, речную пристань для выгрузки 500 000 тонн гравия и 3 цементных завода. После этого инженеры начали осаду реактора. Медленное наступление из-за ряда пионерных стен, которые укрывали строители от обстрела струящимися из руин гамма-лучами. На безопасном расстоянии сварили пустые стальные формы, квадратные в сечении со стороной 2 метра 30 сантиметров и почти 7 метров длиной. Их составили как гигантские кирпичи на железнодорожные платформы, протащили вокруг реактора с помощью бронетранспортеров, расставили и залили бетоном вместе с платформами, используя насосы, расположенные как минимум в 300 метрах. Получившиеся стены, высотой более 6 метров и толщиной 7 метров, давали гамма-тень, в которой рабочие могли безопасно оставаться в течение 5 минут. Землю вокруг них также дезактивировали, обработав связывающим пыль раствором и залив полуметровым слоем бетона. Работали без остановок. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 4 смены по 6 часов. Ночью площадку освещали прожекторами, в том числе с подвешенного дирижабля. Правительственная комиссия определяла выработку бригад по советским меркам в кубометрах, уложенного за день бетона, и держала их под неослабевающим давлением. К середине лета заводы «Средмаша» выдавали в сутки невероятный объем в 1000 кубометров, 12 тысяч тонн, бетона. Его доставляли к развалинам 4-го энергоблока насосами и бетономешалками, водители которых гнали по новым дорогам на скорости 100 км в час, чтобы бетон не застыл на летней жаре. И еще они боялись радиации. Вскоре обочины были усеяны перевернувшимися грузовиками. В июле и августе вторая смена инженеров «Средмаша» заполнила пространство между первой пионерной стеной и стенами 4-го энергоблока бетоном, мусором, обломками и загрязненным оборудованием. С этого основания они начали строить вверх. 3 тяжелых крана «Демак», включая двух механических монстров на гусеничном ходу, купленных в Германии за 4,5 миллиона рублей, доставили в зону по железной дороге. Каждый поднимал почти в 20 раз больше обычного крана. С их помощью устанавливали огромные стальные формы, которые заливали бетоном, окружая радиоактивные обломки северной стены здания реактора. Так была заложена каскадная стена, поднимавшаяся рядами террас. 4 колоссальные ступени, каждая 50 метров длиной и 12 метров высотой, как храм мстительного доисторического бога. На фоне этого сооружения казались крохотными находившиеся в его тени машины и люди. Те и другие не могли долго работать вблизи него. Если насосы подачи бетона подъезжали слишком близко, их двигатели начинали чихать и глохнуть, а стрелки дозиметров сходили с ума, как стрелки компаса рядом с магнитом. Эксперты так и не нашли этому удовлетворительного объяснения. Стальные формы каскадной стены были заранее собраны в секции, пока их заливали бетоном. Секции удерживались в нужном положении кранами. На эту работу ушло несколько недель. Проломы и пустоты в стенах четвертого энергоблока означали, что тысячи кубометров жидкого бетона впустую протекут в руины, заполняя подвал, коридоры и лестничные пролеты, пока дыры не будут закрыты. Когда раствор застывал, взрывали специальные такелажные пироболты. Тросы кранов освобождались, после чего можно было поднимать следующую секцию. Однако, когда устанавливали угловую секцию каскадной стены, башню, поднимающуюся на 16 этажей в поле жесткого гамма-излучения, на финальном этапе пироболты не сработали. Инженеры Средмаша нашли добровольца из партизан, который согласился подняться на отдельном кране и освободить тросы вручную. Ему выдали 3 разных дозиметра, измерить облучение во время выполнения задания. Через час он спустился на землю, ему выдали 3000 рублей премии, ящик водки и немедленно демобилизовали. Дозиметр он выбросил, боясь смотреть на их показания. Пока отряд Средмаша работал над саркофагом, группа ученых в Курчатовском институте пыталась понять, что произошло со 180 тоннами ядерного топлива, по предположению ученых, все еще остававшимися в уцелевших стенах. Поначалу пришли к мнению, что большую часть урана выбросила из корпуса реактора взрывом, и она разбросана внутри того, что осталось от машинного зала. Однако датчики радиации, опущенные на тросах с вертолетов, не показали наличие топлива. Академик Легасов теперь был обеспокоен тем, что даже если небольшая часть уранового топлива и графитового замедлителя остались целыми и в нужной конфигурации внутри остатков корпуса реактора, это может привести к новой критичности, началу новой цепной реакции, которую никто не сможет контролировать, что вызовет дальнейший выброс радионуклидов в атмосферу вокруг станции. Его соперник Велихов опасался, что строительные бригады Средмаша, слепо льющие бетон на рассыпанные сборки ядерного топлива, могут, сами того не желая, создать колоссальную атомную бомбу замедленного действия. Тем не менее, первоначальные усилия отыскать урановое топливо внутри реакторного зала результатов не дали. Члены оперативной группы Курчатовского института фиксировали радиоактивное излучение в 1000 рентген в час на всех доступных проходах к корпусу реактора, снизу, сверху и с обеих сторон. Ученые искали расплавленный свинец и остатки расплава песка, карбида бора или доломита, сброшенных с вертолетов. Но ничего не нашли. И уж точно не нашли следы топлива. Наконец, ученые из Курчатника добрались до одного из помещений в подвале реакторного зала, на 3 этажа ниже и далеко к востоку от корпуса реактора. Пока они пробирались туда, их дозиметр, позволяющий измерять облучение до 3000 рентген в час, показывал относительно приемлемые уровни. Но затем они выдвинули датчик радиометра наверх, в пространство непосредственно над ними. Там, в отсеке 217/2, на отметке +6, прибор обнаружил настолько горячее поле гамма-излучения, что его устройство было перегружено и сгорело. Что бы ни находилось внутри, оно было чудовищно радиоактивно и, возможно, указывало на сотни тонн потерянного ядерного топлива. Но любой вошедший в темноту коридора 217/2, чтобы выяснить, что же там кроется, рисковал получить смертельную дозу гамма-радиации за минуты или за секунды. Александр Боровой, 49-летний физик, начальник лаборатории физики нейтрона, проработавший в Курчатовском институте более 20 лет, присоединился к оперативной группе института на ЧАЭС в конце августа. До Чернобыля он добрался на ракете, речном судне на подводных крыльях. Погода стояла теплая. Ему выдали комбинезон цвета хаки и два конверта с лепестковыми респираторами, но не сказали, что с ними делать. Вечером к нему зашел под конец своей смены старый коллега по институту сообщить заповеди выживания в зонах высокой радиации, сформулированные за месяцы пребывания на ЧАЭС после аварии. «Чтобы не заблудиться, — сказал он Боровому, — никогда не входи в неосвещенное помещение и всегда имей при себе фонарик и коробку спичек на случай, если фонарик откажет». Еще коллега предупредил его о капающей сверху воде, которая может занести сильное загрязнение в нос, глаза или рот. Самое главное из всех, первая заповедь, гласила «Опасайся запаха озона». «Лекторы могли говорить тебе, что радиация не имеет запаха и вкуса», — объяснял он Боровому, — «но они никогда не были в Чернобыле». Гамма-поля интенсивностью 100 рентген в час и более – на границе появления острой лучевой болезни, вызывают такую значительную ионизацию воздуха, что она оставляет отчетливый запах, как при грозе. «Если почувствуешь запах озона, — сказал ему коллега, — беги». На следующее утро по распоряжению академика Легасова Боровой был отправлен на свою первую разведывательную вылазку в 4-й энергоблок. Пока оперативная группа курчатовцев продолжала искать топливо, а бригады Средмаша трудились, возводя саркофаг, специалистам Минэнерго предстояло в сжатые сроки решить свою задачу. Политбюро публично пообещало, что первые два из трех неповрежденных реакторов Чернобыля начнут вырабатывать электричество до наступления зимы. В телеинтервью из Чернобыля 1 июня Владимир Воронин, заместитель председателя Совета министров и третий глава правительственной комиссии, сказал, что он полностью уверен, что блоки 1 и 2 заработают к зиме в соответствии с графиком, запланированным правительством. Но теперь, когда наконец начала выходить на свет правда о недостатках конструкции РБМК, сначала надо было усовершенствовать реакторы, чтобы их эксплуатация стала безопасной, и улучшить их работу путем изменения величины парового коэффициента реактивности и изменения функционирования стержней управления. Одновременно нужно было провести полную дезактивацию станции, пока сам материал здания не перестанет нести опасность операторам. Подвальные кабельные туннели, которые тянулись под четырьмя реакторами, во время аварии были залиты радиоактивной водой. Их осушили, срубили бетонный пол и огнестойкое покрытие, все зачистили и заменили. Стены и полы очистили кислотой, покрыли быстросохнущим полимерным раствором или закрыли толстыми листами пластика. Вентиляционную систему продули от радиоактивной пыли и горячих частиц, или переделали. Каждую деталь электрического оборудования огромного комплекса начисто отмыли раствором спирта и фреона. Этим занялись в июне и продолжали еще 3 года. Но наиболее опасная проблема находилась у них над головой. Через 4 месяца после взрыва ступенчатые крыши 3-го энергоблока и платформы красно-белой полосатой вентиляционной трубы, нависающие над остовом 4-го энергоблока, все еще были завалены обломками графита и частей реактора, крупными и мелкими. Топливные сборки и керамические таблетки окиси урана, стержни управления и циркониевые каналы лежали там, где упали при взрыве, вперемешку с брошенными пожарными рукавами. А люди, которые оставили здесь эти рукава, уже умерли далеко отсюда, в Москве, в клинической больнице номер 6. В некоторых местах обломки образовали предательские ненадежные кучи. Пятитонная бетонная панель из центрального зала, подброшенная в воздух взрывом, свалилась на хрупкие залежи реакторного графита. В других местах, где во время пожара расплавился битум, куски обломков прилипли к крыше. Все это было высокорадиоактивно и требовало удаления, прежде чем операторы смогут безопасно вернуться в помещение внизу и начнут управлять реактором и турбинами третьего энергоблока. Правительственная комиссия еще раз обратилась в НИКИ-МТ, тот институт, в котором предложили использовать свекольную массу, которую сейчас распыляли над зоной отчуждения, чтобы не поднималась пыль. В НИКИ-МТ придумали еще одно экономное решение – использовать отходы текстильной промышленности для изготовления больших матов, намоченных в дешевом водорастворимом клее. Маты опускали на крышу, они прилипали к обломкам, а когда клей высыхал, эти промокашки можно было поднять вместе с радиоактивными обломками и удалить для захоронения. Но когда ученые попросили разрешения использовать гигантские краны ДЭМАК, чтобы поднимать промокашки на крышу третьего блока, комиссия им отказала. Краны были нужны 24 часа в сутки на строительстве саркофага. Делиться ими было нельзя. Тогда команда НИКИ-МТ провела другой удачный эксперимент, перенося маты вертолетами. Но в полетах им тоже отказали. Вертолеты поднимали в воздух слишком много пыли. Тем временем техники Министерства энергетики планировали убрать обломки с помощью роботов. Один, закупленный в Германии и прозванный Джокером, был специально разработан для манипуляции с радиоактивными материалами. Кроме того, были получены две радиоуправляемые машины, созданные по советской программе изучения Луны. К ним прикрепили небольшие бульдозерные ножи. Чтобы сберечь время и не перевозить обломки к местам захоронения, их решили просто сгрести с края крыши во внутренности четвертого энергоблока. Но чувствительная электроника Джокера быстро пришла в негодность в гамма-полях площадки М. И даже луноходы не работали в негостеприимном пейзаже, который встретил их на крыше разрушенной станции. Их искусственные мозги зависали, колеса застревали в битуме, кусках кладки или собственных кабелях. Один за другим роботы задергались и остановились. 16 сентября генерал Тараканов получил шифровку. Вызов на заседание правительственной комиссии в город Чернобыль. К этому времени, после доклада Горбачеву в Москве о причинах катастрофы, на пост председателя комиссии вернулся Борис Щербина. Заседание собралось в 16:00 в обшитом свинцом кабинете Щербины в здании райкома на улице Ленина. Первым выступал начальник радиационной разведки, надзиравший за расчисткой крыши третьего блока, Юрий Самойленко. Коренастый, с копной непослушных темных волос и отрешенным взглядом, он выглядел измотанным. Под глазами у него были темные мешки. Он беспрерывно курил. Разложив набросанный план крыши, испещренный пронумерованными отметками уровней радиации и помеченный красными флажками и звездами, указывающими на самые опасные места, Самойленко описал ситуацию. Все технические и автоматические средства разбора завалов не работают. Уровни радиации огромные. Но крыши необходимо очистить, пока не запечатан саркофаг. После этого единственное место, где решено похоронить самые загрязненные обломки реактора, закроется навсегда. Все остальные варианты уже испробованы. Пришло время послать людей сделать эту работу. Наступила тяжелая тишина. В бой вступали биороботы. Солдаты Тараканова начали свою операцию три дня спустя, 19 сентября. Их готовили в спешке, снаряжение было импровизированное. Первое испытание проводил на площадке М радиолог из военных медиков, облаченный в экспериментальный защитный костюм и обвешанный 10 разными датчиками радиации. В капюшоне, свинцовом фартуке, респираторе и латах из свинцовых листов, оторванных от стен правительственных учреждений в Чернобыле, радиолог пробежал по крыше, огляделся и сбросил 5 лопат графита в чрево четвертого энергоблока. За 1 минуту и 13 секунд он получил дозу в 15 БР и орден Красной Звезды. Его облучение сократило дозу облучения примерно на треть, но гамма-поле было такой интенсивности, что большого толка от свинца не было. Для солдат, которые должны были повторять его действия на крыше, лучшей защитой от радиации была скорость. Чтобы подготовить своих солдат к битве, Тараканов построил полномасштабный макет крыш. На этот раз постапокалиптическая тренировочная площадка была не придумана, а взята из жизни. Ее строили по аэрофотоснимкам Чернобыльской станции и завалили макетами графитовых блоков, топливных сборок и кусков циркониевых труб. Солдатам раздали грубые, поспешно изготовленные инструменты. Лопаты, грабли, деревянные носилки для переноски больших фрагментов обломков. Поднимать куски ядерного топлива им было приказано щипцами с длинными ручками, а те, что прилипли к битуму крыши, отбивать кувалдами. Тараканов собирал солдат в помещении под крышей и использовал картинку с камер над ними, чтобы поставить задачу. Каждый раз он произносил одну и ту же речь. «Прошу тех, кто чувствует себя не готовым или больным, выйти из строя». Многие были молоды, они колебались. Но если они не сделают это, то кто? Годы спустя генерал настаивал, что из строя никто не вышел. Александр Федотов, бывший ликвидатор. Хотя большинство бойцов были партизанами, платформы вентиляционной трубы очищали курсанты школы пожарных в Харькове, едва достигшие 20 лет. Курсанты оказались особенно целеустремленными и порой оставались на работах дольше разрешенного времени, чтобы успеть сделать больше. На крыше люди спотыкались и бежали. Их пригибала к земле неуклюжая броня. Их подбитые свинцом сапоги скользили и расползались на графитовые крошки. Они бегали по рампам, взбирались по лестницам и останавливались перевести дыхание в гамма-тени вентиляционной трубы. Подхватив несколько кусков радиоактивного мусора, солдаты подходили к краю и бросали их в пустоту над тем, что осталось от реактора номер 4. Работа каждого была ограничена временем, отмеряемым по секундомеру, чтобы облучение не превысило предусмотренные 25 БР. 3 минуты. 2 минуты, 40 секунд, и звучал вой сирены или удар колокола. Время заканчивалось быстро. Предполагалось, что каждый выйдет на крышу только раз, но некоторые бойцы возвращались туда снова и снова. Их глаза болели, во рту был металлический вкус, они не чувствовали собственные зубы. На площадке М бывший фронтовой фотограф Игорь Костин испытал мистическое ощущение, словно он исследовал другой мир. Радиация была настолько высокой, что потом оказалась видна на пленке, заползая в фотокамеры Костина, поднимаясь через механизм перемотки, оставляя внизу его фотоснимков призрачные следы, как от высокой воды при наводнении. Спустившись с крыши, бойцы чувствовали себя так, будто их кровь высосали вампиры. Они сворачивались комочком и не могли двигаться. Работа каждого солдата записывалась в журнал специалистами из Обнинска. Истощение сил фиксировалось с точностью кладовщика. Дудин Н.С. сбросил вниз 7 циркониевых труб весом по 30 килограммов. Барсов И.М. убрал 2 трубы диаметром 80 миллиметров, длиной 30-40 сантиметров. 10 циркониевых труб весом 25 килограммов. Бычков В.С. кувалды разбил блок графита, приваренный к битуму. Кузьмин Н.Д. сбросил вниз куски графита до 200 килограммов. Армия биороботов Тараканова посменно выходила на крыши с 8 часов утра до 8 часов вечера в течение 12 дней. За это каждый из 3828 человек получил удостоверение и небольшую денежную премию, был отправлен на дезактивацию, а потом и домой. 1 октября генерал объявил о завершении операции. В тот же день, в 16:45, после долгих недель ремонта, модификации и проверок безопасности, реактор первого энергоблока был наконец запущен. После 5-месячного перерыва Чернобыльская АЭС снова вырабатывала электричество. Тараканов и ученые, наблюдавшие за зачисткой, устроили на крыше третьего энергоблока небольшое празднование в честь их победы. Они наблюдали, как трое радиационных разведчиков в синих кроссовках и брезентовых комбинезонах пробежали по расчищенному пространству площадки М и стали карабкаться по лестнице, идущей по огромной вентиляционной трубе. Добравшись до верха реи в 150 метрах над землей, привязали к ограждению флаг и развернули его на ветру. Через открытую дверь зависшего сверху вертолета Игорь Костин запечатлел эту картину. Красное полотнище, развивающееся по ветру. Трогательный символ победы человека над радиацией. 8 дней спустя Тараканов, садясь в машину возле станции, потерял сознание. После почти 2 недель на своем командном посту, наблюдения за работой бойцов через телекамеры и многочисленных выходов на крышу, генерал сам накопил дозу в 200 БР. 30 сентября новости о завершении каскадной стены саркофага появились на первой полосе известий. К этому времени в зону прибыла 3-я вахтовая смена Су-605 «Средмаша», отряд из 11 тысяч человек с заданием завершить проект штурмом. Главный инженер вахты Лев Бочаров из 51 года своей жизни почти 30 лет проработал в Министерстве среднего машиностроения. Этот жизнерадостный человек ходил по особой зоне в ватнике и черном берете. Он успел получить государственное отличие за свою карьеру, начав ее на одном из монументальных проектов «Средмаша» – строительстве Шевченко, города на 150 тысяч жителей, возле урановых рудников на пустынном полуострове Мангышлак в Казахстане. Силами 10-тысячной трудовой армии заключенных ГУЛАГа, живших и работавших за колючей проволокой, Бочаров строил комбинат по обогащению урана, первый в мире коммерческий реактор-размножитель, самую большую в мире установку по опреснению воды и все, что необходимо для жизни мужчин и женщин, работников этих предприятий, от кинотеатра до фабрики зубной пасты. В Чернобыле Бочарову досталась самая значительная из задач, с которыми столкнулись инженеры «Средмаша» – закрыть стальной гроб над четвертым энергоблоком, то есть возвести крышу над разрушенным центральным залом и достроить бетонную стену между энергоблоками номер 3 и 4. Разрушенная часть здания таким образом оказывалась изолированной от остальной станции, что позволяло возобновить нормальную работу оставшихся реакторов. Но работы уже отставали от графика, и пересмотренные сроки завершения были абсурдны. Записка КГБ от 5 октября указывала, что сооружение саркофага отстает от начального срока «Средмаша», но операция по перекрытию начнется 11 октября, а блок номер 3 должен быть введен в эксплуатацию 20 октября. К этому времени четвертый энергоблок уже трудно было узнать. Разрушенный фасад скрыли глухие стены и закрашенные в темно-красный цвет, забрызганные цементом стали, с грязным подъездным пандусом и скопившимися вокруг, как букашки, бетонными насосами и кранами ДМАК. Уровни радиации над центральным залом и обнаженные активные зоны реактора оставались настолько высокими, что невозможно было послать туда клепальщиков или сварщиков. Поэтому стальные части саркофага собирались на земле в самые крупные конструкции, какие могли поднять краны. Удерживаться они должны были только силой тяжести. Гигантский карточный домик из стали. Колоссальные и нескладные части получили прозвище соответственно форме или размеру. Шапка, юбка, осьминог, конура, самолет, клюшки и, наконец, мамонт. Так окрестили одиночную балку длиной 70 метров и весом почти 180 тонн. Настолько огромную, что на площадку ее со скоростью 4 км в час везли специально изготовленные трейлеры. Бочаров и его инженеры развернули свой штаб непосредственно перед четвертым энергоблоком в здании с бетонными стенами метровой толщины. До аварии здесь планировали устроить хранилище для жидких радиоактивных отходов. Сейчас в вывернутом наизнанку мире зоны оно было одним из наименее загрязненных мест комплекса ЧАЭС. здесь ежедневно принимал отчеты о ходе работ председатель правительственной комиссии Борис Щербина и каждые 24 часа отправлял свежую информацию Горбачеву. Постоянным посетителем был и Ефим Славский, 80-летний глава Средмаша. Из приспособленного под штаб бункера инженеры следили за сборкой саркофага с помощью дистанционно управляемых телевизионных камер. Вглядываясь в стену телеэкранов, передающих картинку с самых опасных мест станции, они по рации отдавали команды крановщикам «вверх», «вниз», «влево», «вправо». Сами крановщики работали вслепую. Окруженные в своих кабинах коконом из свинцовых листов толщиной 15 сантиметров, они видели только черно-белые изображения крюков своих огромных кранов на маленьком мигающем мониторе. Бочаров тоже работал в темноте. Сборка уже началась, а у него не было рабочих чертежей саркофага, и он не мог сделать надежные измерения внутри развалин. Приходилось работать с фотографиями четвертого энергоблока, снятыми с вертолетов или спутника, глядеть в бинокль с обшитого свинцом наблюдательного пункта на отметке плюс 67 третьего энергоблока. Когда, наконец, стало невозможно продолжать работы без личного осмотра площадки, техники из НИКИ-МТ предложили очередное творческое решение – батискаф. Это была 20-тонная свинцовая кабина с единственным иллюминатором из стекла толщиной 30 сантиметров, болтавшаяся на 5-метровом тросе на крюке крана «Демак». Внутри хватало места для 4 человек, и, поднятый в воздух на высоту 100 метров, батискаф позволял пролетать на стреле крана над 4-м энергоблоком и относительно безопасно спускаться на самые радиоактивные участки площадки. План главного конструктора по перекрытию реактора был простым, но рискованным. Он предложил соорудить крышу из 27 массивных стальных брусьев, уложенных рядком на балки, которые будут опираться на остатки стен здания реактора, и залить все бетоном. Но радиация не давала возможности оценить, насколько повреждены стены и какую нагрузку вынесут. А если бы они обрушились, это, по мнению физиков, могло вызвать новый взрыв. Когда поднимали балку перекрытия самолет, она оказалась настолько тяжелой, что один из главных тросов крана лопнул со звуком пушечного выстрела. По словам Бочарова, крановщик в страхе, что кран разрушится, выскочил из своей обшитой свинцом кабины и в ужасе убежал. Прошли сутки, прежде чем трос удалось заменить, и новый крановщик поднял эту деталь на нужное место. А когда Бочаров привел на наблюдательный пункт на отметке плюс 67 Бориса Щербину и показал ему основание для самой большой и самой важной балки, окрещенной мамонтом, председатель комиссии пришел в ужас. 180-тонная балка, предназначенная удерживать крышу над южной частью саркофага, должна была лечь на груду обломков, кусков бетона, изломанных труб и даже канцелярской мебели, торчащей из кучи мусора. «С ума сошел?» — сказал он Бочарову. «Это невозможно. Ищи другой вариант». Но другого варианта не было. Успех всего проекта укрытия теперь зависел от установки одной тяжелой стальной конструкции. Если это не получится, придется строить саркофаг заново, с самого начала. Бочаров решил лично разведать, насколько надежно основание. К поздней осени десятки тысяч партизан, резервистов среднего возраста, были призваны на службу по всему Советскому Союзу и отправлены работать на высокоактивные участки зоны до получения накопленной дозы в 25 бар. После этого их посылали на дезактивацию и демобилизовали, взяв подписку о неразглашении. Они возвращались домой с небольшим картонным удостоверением, в котором стояла запись о накопленной дозе радиации. Мало кто верил в точность этих цифр. Некоторым перед отъездом давали награды за доблестный труд и предлагали выбрать премию – часы или кассетный магнитофон. Вернувшись домой, многие пытались вывести радиацию из организма водкой. Несмотря на победные заголовки в «Правде» и «Известиях», горькая правда о том, с чем пришлось столкнуться чернобыльским партизанам, распространилась по городам СССР. Получив повестку на специальные сборы, запасники все чаще понимали, что их ждет. Некоторые давали взятки в военкоматах. Если освобождение от призыва на войну в Афганистане, по слухам, можно было купить за 1000 рублей, то избежать службы в Чернобыле можно было за вдвое меньшую сумму. А в некоторых палаточных лагерях по периметру зоны командиры сталкивались с бунтом в своих частях. 200 эстонских партизан, когда им сказали, что сборы продлеваются с 2 до 6 месяцев, собрались разъяренной толпой и отказались возвращаться на работы. В Киеве военные патрули задерживали офицеров, которые по пьянке бросали своих людей и пытались уехать из города на поездах. Но немалое число людей шло работать в Чернобыль добровольцами. Кого-то привлекали слухи о высокой зарплате за работу в зоне высокой радиации, кого-то научный интерес, кого-то шанс послужить родине, как их отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. По словам Марии Проценко, зарплата в зоне рассчитывалась умножением индивидуальных окладов на коэффициент. Дополнительно в конце мая Политбюро утвердило график особых одноразовых выплат тем, кто проявил себя при ликвидации. 36-летнего Владимира Усатенко призвали 17 октября. Он был одним из 80 партизан, которых доставили в Киев из Харькова на борту военно-транспортного самолета Ил-76 и на грузовиках привезли в палаточный лагерь возле Чернобыльской атомной станции. Владимир работал инженером, в армии служил радистом в ракетных частях. Он мог бы откупиться от призыва, но не стал этого делать. Оказавшись в зоне отчуждения, он увидел полный хаос. Куда-то спешили, как зеленые муравьи, озабоченные солдаты, а офицеры слабо понимали, что происходит. Отряды военных болтались без дела в зонах высокой радиации, ожидая приказаний или наблюдая, как работают другие. Очевидно, им было невдомек, что накапливаются дозы. Усатенко принял командование взводом, и прапорщики, которые уже провели в зоне отчуждения некоторое время, дали ему советы. Самому заботиться о себе, не обращать внимания на командиров и беречь ребят от высокой радиации. И почти сразу же его взвод назначили работать на УС-605 Средмаша в машинном зале под возводимыми стенами саркофага. Усатенко повел 8 человек на отметку плюс 24,5, где все еще строили бетонный барьер между 3-м и 4-м энергоблоками, и провел там час, прибивая к стене доски. Все, что они делали, считалось секретным, а потому не растолковывалось. Вот стопка досок, вот молотки, вот гвозди. За работу. Задания менялись, но кое в чем важном они совпадали. Это всегда была тяжелая, выполняемая вручную работа, назначение которой им не объясняли. Они таскали 40-литровые емкости с водой в подвал здания, где замешивали вручную бетонный раствор, сбрасывали с крыши оставленные пожарные рукава, собирали обломки под бассейном Барбатером. Им велели просто собрать и быстро нести наверх все, что увидят. Внутри саркофага было темно и влажно, и Усатенко больше всего боялся потерять своих людей где-нибудь в неосвещенном лабиринте. Высокая радиация была повсюду. В некоторых помещениях они чувствовали покалывание в глазных яблоках, словно в них брызгали чем-то невидимым. В других стояли динамики, издававшие постоянный низкочастотный рев. Предупреждение не задерживаться. Где-то строители из УС-605 развесили вдоль стен гирлянды ламп напряжением 36 вольт, установили телекамеры и следили за продвижением партизан со своих обшитых свинцом наблюдательных постов. Наконец, когда им дали команду работать в помещении прямо под реактором, где их дозиметры уже через минуту набрали максимум, Усатенко и его люди возмутились. Они зашли в помещение, но свернули камеру, наблюдавшую за входом, и спрятались в безопасном месте, пока не закончилось отведенное на работу время. У специалистов УС-605 ушло 10 дней на то, чтобы поставить новую камеру. К тому времени Усатенко и его люди уже были в другом месте. Выполнив 28 заданий в 3-м и 4-м энергоблоках, Усатенко провел в зоне 44 дня. Больших патриотов он там не нашел. Все, с кем он говорил, хотели поскорее набрать предельную дозу в 25 БР и отправиться домой. За свою работу Усатенко получил в 5 раз больше своей обычной зарплаты инженера-электрика плюс 100 рублей как офицер запаса, заработав всего 1400 рублей. В сопровождении физика из Курчатовского института, который знал дорогу, и согнувшегося под тяжестью громоздкой телекамеры оператора, Лев Бочаров, главный инженер, завершающий вахты УС-605, пробирался в руины четвертого энергоблока к основанию для установки балки «Мамонт». Сначала они поднялись по лестнице, оторванной от стены взрывом и теперь висевшей в воздухе под причудливым углом. На отметке плюс 24 свернули в темный коридор и побежали. Но чем дальше они продвигались, тем ниже становился потолок. Они постепенно поняли, что идут по убежавшему средмашевскому бетону. Ближе к концу темного коридора Бочарову и его спутникам пришлось нагибаться, а потом и протискиваться в просвет высотой 40 сантиметров. При этом каждый держал ноги того, кто был впереди. На отметке плюс 39 они, наконец, увидели дневной свет. Дыра выхода близко к тому месту, куда должна была сесть балка «Мамонт». Оставив других позади, Бочаров побежал вперед по кучам мусора. Через 3 минуты он вернулся с большой дозой радиации и с планом места. С помощью крана «Демаг», батискафа, команды из 60 партизан, отобранных за скорость и силу, и рыболовецкой сети, доставленной самолетом из Мурманска, Бочаров сооружал бетонную платформу, заливая раствором обломки с отметки плюс 51. Серия наспех проведенных испытаний показывала, что это основание будет достаточно крепким, чтобы выдержать вес «Мамонта». В 10 часов вечера 1 ноября массивная балка была, наконец, установлена на место. В первый раз с начала ликвидации Ефима Славского увидели улыбающимся. После этого работа стала продвигаться быстро. Закрыв, наконец, смертоносную пасть реактора, бригады Средмаша установили систему вентиляции для стабилизации атмосферы внутри саркофага и вывели сеть датчиков температуры и радиации в только что дезактивированную комнату неподалеку, заполненную вычислительной техникой. До сих пор не удавалось найти никаких следов 180 тонн урана, исчезнувших из активной зоны реактора. И академик Легасов, и другие ученые не исключали возможности новой цепной реакции. Поэтому внутри нового сооружения установили спринклерную систему. Она должна была разбрызгивать раствор карбида бора и покрывать все пленкой, подавляя любую критичность, если та начнет появляться. Наконец, окна и крышу машинного зала четвертого энергоблока заложили стальными плитами, а западный край зала реактора подперли 10 стальными контрфорсами высотой 45 метров. Когда Славский 13 ноября приехал еще раз осмотреть проект укрытия, саркофаг был почти готов. Ужасное здание, состоящее из черных углов, зловещее, как средневековая фантазия о тюрьме для самого сатаны. Это было выдающееся достижение, триумф техники над ужасающими условиями и новая вершина советской гигантомании. Инженеры хвастались, что сооружение содержит 440 тысяч кубометров бетона, 600 тысяч кубометров гравия и 7700 тонн металла. Каждый день на его строительство уходило более 1 миллиона рублей, 1,5 миллиона долларов. Говорят, когда Славский смотрел на этот свой шедевр, бруталистский собор из бетона и стали, на глазах старика выступили слезы. Саркофаг стал последним достижением правителя огромной империи Средмаша. Неделю спустя предсовмин Рыжков вызвал Славского в свой кабинет в Кремле и потребовал написать заявление об увольнении. Ученый, как обычно, синим карандашом написал: «Я стал глух на левое ухо, прошу освободить». Этот свирепый прощальный укус выдавал чувства человека, который считал, что столько еще может дать. Славскому было 88 лет. Через 6 месяцев должны были отмечать 30-летие его пребывания на посту главы Средмаша. Когда новость о его уходе дошла до Министерства среднего машиностроения на Большой Ордынке, сотрудники плакали. Акт официальной приемки саркофага был окончательно подписан 30 ноября 1986 года, всего через 7 месяцев и 4 дня после первых взрывов на реакторе номер 4. А 3 декабря Лев Бочаров завершил свою вахту в особой зоне. На Украину пришла зима, и первый снег вскоре должен был лечь на саркофаг. Бочаров приехал на вокзал в Киеве, надев тельняшку и теплую куртку, какие выдавали войскам в Афганистане. С несколькими коллегами Бочаров сел на ночной поезд в Москву, держа большой картонный ящик с бутылками водки. Они все выпили по дороге домой. Ранним утром следующего дня поезд прибыл в Москву. Бочаров думал, что их будут встречать как героев-победителей, но никаких толп на перроне не было. Он увидел только жену и друга, который привез ее на вокзал. Вернувшийся из Афганистана солдат посмотрел на его камуфляжную куртку с меховой оторочкой. «Кандагар?» — спросил солдат. «Чернобыль», — сказал Бочаров. Солдат обнял его за плечи. «Братишка, у тебя работа труднее была».